Братья и сестры, одну минутку. Вопрос. А как говорить, когда на Библию говорят, что ее писали человеки? Хотя мы и говорим, что они движимы Духом Святым, что Слово Божие богодухновенным. Ну, действительно, трудно с человеком беседовать, который отвергает Библию. У нас все мысли, все пути сводятся к Слову Божьему. А без Библии нам трудно что-либо и объяснить. А если они отвергают Библию, то это весьма тяжело. Но бывает, что очень уместные, точные цитаты из Библии покажут человеку, что действительно она Слово Божие. Ну, иногда для человека ищущего бывают какие-то и научные свидетельства, подтверждения жизни чьих-то людей на каком-то этапе тоже могут быть полезными. А в отношении того, что Библию писали человеки, я прочитал однажды одну интересную цитату, я вам ее процитирую. Вот примерно так, недословно, а смысл такой, что Библию, когда говорят, ну, на то, что Библию писали люди, Библию не написал бы ни один человек, потому что он бы не смог так написать. А если бы и смог, то он бы не захотел так написать. То есть смысл Библии настолько беспристрастно и точно открывает сущность человека. Любая книга, она человека как-то прославляет, она его возвышает, она как-то облагораживает человека, это звучит гордо и так далее, и так далее. И поэтому так беспристрастно и точно Библия судит человека, что человек, во-первых, если бы и захотел, то не смог. А если бы и смог, то не захотел бы. Поняли вы смысл, да? Я вот размышляю, думаю, действительно, это очень точно. Пожалуйста.